Данилов и начальник. В подъезде постовой, увидев Данилова, бросил руку к козырьку и шагнул к нему. — Ты чего, Зимин? Вам передано немедленно к начальнику явиться. — Ладно. Иван Александрович провел рукой по щеке. Щетина отросла и кололась безжалостно. В таком виде наверх идти не хотелось. Не привык он к этому. Совсем давно молоденьким реалистом он пришел на работу в ЧК. Тогда и брить ему было нечего. Пушок рос, но каждый оперативник держал в ящике стола бритву и помазок. Феликс Эдмундович не терпел неаккуратности. Он сам в любое время суток был подтянут и выбрит. От других требовал того же. Рядом с кабинетом Данилова поймал Серебровский. — Ваня, тебя начальник уже 2 часа ищет. Хотел в питомник ехать, собаку за тобой посылать. Я только побреюсь. Ваня, и думать не моги. Если я все дела бросил и тебя ищу, значит, спешная надобность. Он обнял Данилова за плечи и повел к лестничной площадке. Серебровский был, как всегда, выбрит, и от него довоенно пахло одеколоном. Когда-то они с Даниловым работали в одной бригаде. У красавца Серебровского была необыкновенная особенность располагать к себе женщин. Поэтому, когда требовалось допросить кого-нибудь из подруг жизни, клиентуры бригады, то лучше Серебровского сделать этого никто не мог. Женщины всегда становились на пути Сережи Серебровского, и не было у него из-за них служебного роста. Перед самой войной его забрали в наркомат, но там нашлась чья-то секретарша, и опять его отправили на старую работу, правда, с повышением. Холостяк Серебровский работал и жил легко. Удачливый Сережа был и парень хороший. — Слушай, ты где одеколон берешь? — поинтересовался Данилов. — Страшная тайна, Ваня. В ноябре 41-го я с одной дамой познакомился. — Ничего так, дама. Серебровский повел руками, показывая в воздухе габариты дамы. — Так она ж в ТЖ работала. Когда их эвакуировали, она мне говорит, если нужно, я тебе одеколона продам сколько хочешь. Вот я и запасся. Да я тебе дам, у меня еще есть. В приемной начальника у стены сидели 3 военных с худыми, изможденными лицами, у одного рука была на перевязи. Увидев Данилова и Серебровского, они встали. — Это к нам из госпиталей направили, — пояснил Осетров, — на пополнение оперативного состава. — Вот что, — приказал Серебровский, — начальник сейчас уедет, а ты, товарищи командиров, накорми и проводи отдохнуть в общежитие. Как вернемся, поговорим. Начальник, наклонившись, копался в сейфе. — А, дорогая пропажа, ну как? — Докладывать? — Некогда. Он подошел к Данилову. — Иди переодевайся, побрейся. В горком нас вызывают, к секретарю. — Так, Данилов сел. А зачем? — Полегче чего спроси. Позвонил его помощник и говорит. — Давай с Даниловым. Я ему объяснил, что ты на операции, а он — разыскать. Через каждый час тобой интересуется. На столе зазвонил телефон правительственной связи, или, как его называли, вертушка. Начальник подошел, снял трубку. — Да? — Есть. — Будем через 40 минут. Он отошел от стола и еще раз оглядел Данилова. — 20 минут тебе на бритье, на тары всякие бары. И вниз. И уже в спину крикнул. — Гимнастерку надень новую! Данилов брился в общежитии, благо там стоял кипятильник с горячей водой. Бритва шла с треском, как коса. Иван Александрович глядел на себя в зеркало, и грустно ему становилось. Все-таки беспощадная вещь — время. Какие у него годы? 42 скоро. А вот и голова уже вся седая, и морщины. А, впрочем, еще ничего. Не так уж он плох. Крепкий пока. Только одышка появилась, да головные боли. — Хорош, хорош! — засмеялся за спиной Серебровский. Я тебе обещанное принес. На, владей, тройной, только смотри. Мне Гостев говорил, что после коньяка он на первом месте стоит по вкусовым качествам. Врет твой Гостев. Данилов крепко вытер лицо мокрым полотенцем. А ты пробовал? Было дело. Ну и как? Ты попробуй. Ты же знаешь, Ваня, что я только портвейн и пью. Аристократ. Твоя фамилия случайно не Юсупов Серебряковский? Нет, Серебровский, Сумароков Эльстен. Замначальника засмеялся, обнажив белоснежные зубы. И Данилов еще раз подивился его характеру. Серебровский был человеком мягким, веселым и щедрым, и все эти качества он сочетал с огромным личным мужеством и знанием дела. К машине они вышли вместе. «Ну, Ваня, езжай верха, только по дороге крепко подумай, какие у тебя подходы к рынкам есть». «Они-то мне зачем?» «Рынки — это муштакова дело. Все равно подумай, об этом разговор будет. Мне сегодня верный человек в наркомате шепнул». Начальник оглядел Данилова всего, от головок начищенных сапог до фуражки, и, ничего не сказав, полез в машину. Иван Александрович сел сзади, удобно откинувшись на широком сиденье ЗИСа. Шофер развернулся, и машина понеслась по полупустой Петровке, распугивая клаксоном кукушкой редких пешеходов. Начинало темнеть, и сумрак этот был особенно заметен из-за света маскировки. Дома глядели на улицу черными, ослепшими глазницами окон. У Мосторга девушка-регулировщица опустила жезл, открывая дорогу знакомой машине. Начальник молчал, молчал и Данилов. Он разглядывал улицы, не переставая удивляться. «Правильно говорят, лицо города. Есть оно, это лицо. И меняется оно от настроения, от усталости, от горя». Москва выглядела усталой. И это не только темнота на улицах. В 41-м, в августе, тоже окна завешивали и баррикады строили. Но тогда и женщин нарядных много было, и мужчины в светлых костюмах. А сейчас все в темном. Все словно в одинаковой форме. Но все-таки было что-то еще, чего он никак не мог определить. И эта мысль мучила его, когда они шли по длинным коридорам горкома партии, мимо одинаковых дверей с фамилиями на табличках. Да, здесь все изменилось. Последний раз он был в этом коридоре в конце октября 41-го года. Тогда горком больше походил на Смольный времен революции. А теперь тишина, солидность, как и положено столичному комитету партии. Они вошли в приемную. Из-за стола им навстречу поднялся помощник. Молодой человек в полувоенной форме с кобурой на широком командирском ремне. «Подождите, товарищи, у секретаря рабочие серпа молота. Присядьте пока». В приемной ждал уже один человек. Он широко улыбнулся Данилову, протянул руку. «Не узнали?» И тут Иван Александрович понял, что это Королев, капитан госбезопасности Королев, с которым они вместе кончали банду Широкого. «Здравствуй, Виктор Кузьмич, я тебя и не признал сразу в штатском. Ишь ты какой стал!» Королев был одет в элегантный коричневый костюм. Пиджак спортивного покроя сидел на нем как влитой. Коричневая шелковая рубашка, галстук в тон и отличные бежевые туфли. «Трудновато тебя узнать, трудновато», — докончил Данилов. «Это и хорошо. Нас с тобой не всегда узнавать надо. Ты садись». Королев потянул Данилова за рукав. «Тут по моему ведомству кое-что для тебя пришло. На, читай». Данилов развернул бумагу. «Спецсообщение. На ваш запрос сообщаем, что лесничий товарищ Данилов Александр Андреевич в настоящее время является комиссаром партизанского отряда «Смерть фашизму». Зона действия отряда, дальше зачеркнуто, подпись, печать». Данилов сглотнул комок, подступивших к горлу, и еще раз прочитал спецсообщение. «Жив, отец, жив!» А он уже и надеяться перестал. Комиссариат, прям как в гражданскую. Он повернулся к Королеву, но в это время распахнулась дверь кабинета, и из нее вышли люди. Они шли через приемную, о чем-то споря, видимо, продолжая неоконченный разговор. Но Данилов не слышал. Он не услышал, как помощник пригласил их пройти. Он был далеко на Брянщине у отца, в его доме, окна которого выходили в лес, и в котором было так хорошо и тихо. — Ты что, заснул? — начальник дотронулся до его плеча. — Ждет, идем.